а Елена примчалась в гости к Гарту с утра пораньше. «Живы? Целы?» «Да что с ними станется?» Гарт усмехнулся. «Явились поздно ночью, довольные, сказали, что все узнали». «Ага!» Согласилась Яна, заходя в гостиную и зевая во все горло. «Узнали!» «И?» «Сегодня сначала к градоправителю, а потом в порт», — выдала планы Нархеро, подтягиваясь во весь невысокий рост. «А к Лориэрену зачем?» «Если мы просто придем к этим людям, нас выставят с порога. С ними лучше торговаться, имея в кармане, например, приказ об аресте, подписанный градоправителем». Яна потрепала по холке Аашу. «А здесь с утра кормят?» «С утра кормили», — фыркнул Гард. «Ладно, сейчас распоряжусь. Каша и хлеб с медом устроят?» «Более чем. Ты просто чудо!» Гард усмехнулся. «Так Нархеро ведь, а потому яичницу, мясо и прочее не предлагать. Яна может все это съесть, но без удовольствия. А вот то, что растет на земле...» Вскоре к друзьям присоединился Рошер. «Сегодня надо побеседовать с капитаном соленой акулы. Как там его?» «Шерхсайен», — напомнила Яна. «Итак, к Лориэрену первое, к Сайну второе. И поискать Грума, который приглядывал в тот день за Таримси. Если он подтвердит сказанное Ларой, значит, Ланис точно не виноват». Рошер кивнул. «А еще хорошо бы обойти улицу, на которой я живу. Кто меня так подставил с этой Валайрой?» «Тоже будем искать», — согласился Рошер. «Найдем и ноги вырвем». «Я Аашу попрошу». Волчица согласно рыкнула. «Любой, кто рискнул обидеть Яну, жестоко поплатится. Очень жестоко». Яна дожевала тост и посмотрела на друга. «Идем?» «Может, и я с вами?» — задумалась Елена. Потом взглянула в окно и покачала головой. «Хотя нет, лучше я на природу. Сейчас пора чудесная, самое время порисовать». «А я буду готовиться к визиту», — вздохнул Гард. «Держись! Мысленно я с тобой». А Елена чмокнула его в щеку и удрала. Самое интересное она узнала, а визит свекрови все равно мимо не пройдет. Вот и нечего умирать раньше времени. Лучше порисовать, пока дают. Рошер и Яна тоже долго не собирались. Через 5 минут об их присутствии напоминала только грязная посуда на столе.